Глава 9. Весна пришла. Нина, дорогая, в затруднении я. Поздравлять вас с праздником безумных женщин. Или не обязательно. Ныне по человеку и не определишь степень вменяемости. У нас в конторе все очумели, и мужики, и бабы, мобильники содрогаются от несметного количества билиберды, пересылаемой с адреса на адрес. Тучи пестрой чуши пролетают дикими кометами по электронным небесам. Ленивые даже икуцы слова замещают значками, рожицами, большими пальцами, наять и прочей морзянкой для дебилов, которую я ненавижу, считая это началом пути в немоту. Забавно, если человечество от существа мыслящего и говорящего проделает стремительный путь в обратном направлении, к существу мычащему. Хотя остались еще стихийные поэты, кто-то, чей обратный адрес мне опознать не удалось, прислал поздравление в стихах. «Танцуя на столе ламбаду, порви, любимые колготки, мартини запивай холодной водкой и назови кого-нибудь козлом». Пусть каждый месяц будет мартом, а каждый день 8-м числом. Я мигом вообразила все эти сцены на своем драгоценном барском столе от Бори Канделябра в деревне Серединки в присутствии благоговеющего изюма и долго хохотала. В общем, все у нас непросто. Во-вторых, сегодня мне приснился сон, что Пушкин, немало известный ныне поэт, а мой знаменитый кот, валяется на моей койке кверху брюхом, закатив глаза и суча лапами. Он рожает. А я, как акушерки в кино, кричу ему: «Тужься, тужься, молодец!» Он и родил, умница. И только я склонилась глянуть, сколько и кого он мне принес, как проснулась. Вот огорчение. Кстати, вы когда-нибудь видели, как мой котяра ловит мух? Он неподвижно сидит, полуприкрыв глаза, и, кажется, не имеет к презренной действительности никакого отношения. Но когда мимо летит муха, он мгновенно, как змея жало, выбрасывает лапу, и вдруг муха оказывается у него в кожаной ладошке. Затем происходит следующее. Он медленно подносит лапу к морде и начинает медленно разжимать подушечки лапы, прислушиваясь, жужжит ли еще пленница. Если жужжит, то лапа опять сжимается, и он сидит и ждет, изучает процесс. Когда ему становится ясным, что муха сдохла, он просто выбрасывает ее, никогда не жрет, ибо давно понял нечто важное. Еда не главное. Мне это знание недоступно, ибо в моем представлении вкусная жратва — это высшее счастье. В-третьих, возвращаясь с прогулки с Лукичом, я обнаружила свежую надпись на стене нашего подъезда. «Кто тронет меня, тот тронет сухой репей». Что сие значит, объяснить не в силах. Дня на 3 смоталась в деревню. Как обычно, впечатлений куча мала. Вы же помните, что я коллекционирую надписи на грязных грузовиках. Так вот, в пути моя коллекция пополнилась 3 новыми перлами. Ненавижу дачников, замучен пробками и «Водитель, помни, ты сделан из мяса». Хорошо бы внедрить эту мысль о мясе в сознание некоторых наших топовых авторов. Не всех, конечно, но исключительно брендов. Они ведь все поголовно, кроме вас, людоеды. По пути в родную деревню остановилась в Боровске. Подзаправиться в обоих смыслах. И в бензиновом, и в продуктовом. На ржавой стенке какого-то гаража за оградой рынка видела слоган «Ешь снег, помогай весне». Умилилась. Народ все же бессмертен. Заодно и познания в медицине свои пополнила, стоя в аптеке в очереди за 2 детками. «Ну как, твои ноги? Вылечил?» — спрашивает один другого. «Какой там? еще и псориаз навалился. Говорят, он теперь передается воздушно-капельным путем. «Да», — вздохнул дедок, — «черти метят, а мы страдаем». «А в вашу коллекцию, Нина, вот названия окрестных деревень. Дылдина, Медовники, Федорина, Пинашина, Беницы и совершенно очаровательная Рябушки. Еще есть деревня с чудесным названием Роща. Там очень старый храм, где все убранство деревянное, резное и старое, и алтарь резной, и иконы резные. Ехала в деревню, веселилась, а, прибыв на место, прослезилась. Снег на участке почти сошел, и я увидела, что весь мой прекрасный лужок перепахан кротами. Я стала громко и визгливо произносить запрещенные правительством слова, что не помогло мне ни капельки. Явился, как джин из бутылки, сочувствующий изюм, сообщил, что такого не было 25 лет, и мгновенно выдал ноу-халяу. Если раскопать 2 свежие кротовые норки, налить туда водички, засунуть по электроду и херакнуть разрядом в 380 вольт, то кротов всех поубивает. Правда, нужны дощечка, на которую становится, полная резиновая экипировка и спец какой-то электроусилитель, который может сделать только профессиональный электрик. Имеется в виду, конечно, он сам. Я говорю, если тебя не шандарахнет вместе с кротами, ты озолотишься. Вся округа наверняка уже стонет. Что мой газон? У людей огороды гибнут. Давай, внедряй скорее в жизнь. Соверши прорыв к обогащению. Изюм мне проникновенно с чувством. А когда? И уточняет с тяжелым таким вздохом. У него сегодня нерепродуктивный день. Вот сейчас предлагает мне купить квадроцикл. $3000. С тем, чтобы привязывать к нему газонокосилку, $1500. И таким образом не ходить за ней пешком по участку. Чтобы утяжелить газонокосилку, нужно ее колеса обмотать шлангом, в шланг залить что-нибудь для веса и утыкать шланг длинными гвоздями, которые в качестве бонуса произведут аэрацию газона. И он, изюм, спаситель человечества, готов все это ради меня сделать. Я. И затем выкинуть на помойку. Но во имя справедливости надо заметить, при всей нерепродуктивности дня он починил мне подтекавшую в подвале батарею, смазал какие-то петли на воротах, ну и вообще орлиным глазом спеца присматривает за всем на хозяйстве. Тоже ангел-изюм, что бы я без него делала. Денег он с меня не берет, говорит, это тебе бонус. Расплачиваюсь долгими вечерами выслушивания всяческих идей, соображений и технических озарений. Расшифровываю записи воспоминаний. Черт меня дернул обещать ему от вашего имени вечную литературную память. Ублажаю чайком и так далее. Он всерьез озабочен будущей книгой. Приволок сумку, набитую семейными и личными его фотографиями, сказал, для иллюстраций. Кроме фотографий, в сумке полно всякого. Там и грамоты почетные, и какие-то справки-донесения, и любовное пионерское письмо, и визитки. Давлетов Изюм Алмазович, начальник отдела по переработке и реализации вторичных ПЭТ-ресурсов. Сразу вспоминается Шариков. Полиграф Полиграфыч. Архив, однако. Я покопалась. Рожи есть изумительные. В следующий приезд буду расспрашивать и записывать. Непременно отсканирую избранные лица предков и пришлю полюбоваться. Надо сказать, что от юного изюма нельзя оторвать глаз. Лицо точенное, взгляд доверчивый и слегка растерянный. чистый, трогательный, пропащий мальчик. А я ведь, Нина, специалист по чистым пропащим мальчикам. Когда-нибудь расскажу. Вот приеду, сядем с бутылочкой красного на вашем балконе, обращенном прямо на гору Елеонскую, где когда-то принял всю меру смертных страданий еще один чистый пропащий мальчик. Жалко, что вы не пьянчушка, Нина. Есть вещи в моей судьбе, о которых я могу говорить только после третьей рюмки. Но изюм, он по-прежнему весь в сыре, даже сдает его в местный магазинчик. Говорит, покупают. Теперь хорошо бы завести козочек, но надо искать таких, которые беременные внутри, что бы это ни значило. Так что ищет. «Для сыра очень важна упаковка», — говорит он. «Лучше всего черное матовое. Это шикарно!» И как конфета. Человек разворачивает фантик, пьет кофе из турки и кушает этот сыр. Нарисованная картина секунды две тешит его внутренний взор, затем я вижу это по сморщенному лбу, мысль бежит дальше, дальше, видения крепнут и кристаллизуются в сверкающем будущем, но мой сыр должен иметь вокруг себя не пластмассовую среду, продолжает он, а, например, бамбуковую подставочку и в комплекте деревянную ложечку или вилочку, или соорудить керамическую голову козы, как тебе, откидываешь крышку с рожками, а там внутри сыр, или баранья голова такая, хоба, а в ней ребрышки. Это же эстетично. Или рыбий хвост из фарфора, синий, золотом, а там... Далее минут 10 ошеломительные дизайнерские картины сменяют одна другую. А когда идет аранжировка стола, победно завершает изюм, тут и положить черные салфетки. Общение с ним всегда заканчивается тягучей головной болью. Уйти он вовремя не может, и у меня непременно наступает момент полного обессиливания, когда я просто и ультимативно велю ему покинуть сцену. Но даже и после этого, уже открыв дверь веранды с нижней ступени крыльца, он оборачивается и говорит что-нибудь этакое. Вот узбеки. Считается, что им надо больше платить, потому что они не пьют. И я теперь не пью, однако в цене пока не вырос. Хотя свои первородные, ноу-халяу, готов дарить встречному поперечному. Например, Петровна, ты видала в Икее, что придумали? Из больших чашек сделали светильники. Сидишь ты на кухне, а у тебя над головой чашка перевернутая висит. Между прочим, в этом есть психологический эффект. Если ты сидишь под такой лампой, то, выпив чай, машинально переворачиваешь чашку вверх дном. И я решил, а что, если дальше пойти? Сделать поднос, на нем три чашки, тарелка, вилка, ложка и искусственная яичница. Красиво же? Ты, когда на такой светильник посмотришь, мозг сбивается, воспринимает все как ошибку. Ты сразу лихорадочно все переворачиваешь на столе. Надо бы сделать и понаблюдать, как народ будет реагировать. Ванька, например, или Лобзай. А вот если говно подвесить, никакой гость вообще жрать не станет. Попробуй, Петровна, и ты застрахована от гостей на всю жизнь. Только не от тебя. Говорю я, практически выталкивая его наружу. Денег у него по-прежнему ни шиша, хотя все рассказы именно о бурной коммерческой деятельности, о том, сколько шальных бабулек он мог бы иметь, если б не... Далее идет список причин, негодных людей, природных катаклизмов и тотальной невезухи разного калибра. В этих высокопарных поэмах он всегда выступает то ли благородным рыцарем с поднятым забралом, то ли монахом-отшельником, выражается соответственно образу. «Ты положил мне в рот хлеб невидимый!» Это я Гнилухину сказал. «Что-что?» «Ну, в том смысле, что хватит уже меня обещаниями кормить!» Помимо основной своей должности, мальчика на все руки в дачном поселке на Межуре, время от времени он подрабатывает в бригаде у Альбертика. И это отдельная, душераздирающая глава его жизни. Сейчас вдруг поняла, что, описывая местную фауну, обошла такую живописную рожу, как Альбертик. Ай-яй-яй, непорядок. Это требует немедленного вмешательства, ведь Альбертик — персонаж, да и какой! На развернутую экспозицию меня сегодня не хватит, так что несколько слов. Во-первых и в главных, Альбертик — он ходок, считается красавцем, хотя, по словам Изюма, пузо у него три дня и родит, но сердцеед... И бабы за ним табунами, табунами. Вот его любовная тактика и практика. Ремонтирует он, Альбертик, квартиру какой-нибудь одинокой бабе. Вносит инструмент, лестницу, кисти, краски. И остается там жить. Уверяет, что женился. С первого взгляда предлагает даме руку и сердце. Говорит, после этого человек быстрее идет на контакт. Ознакомиться с бабами следующим образом. «Пошли мы, — рассказывает Изюму, — с Настей в плазу». Настя — это его 12-летняя дочь. «Купили мороженое, сидим, кушаем. Вдруг вижу за соседним столиком девушка, многообещающая. Ну, я подвалил, то сё, отары-бары-растабары. Короче, ушел с девушкой». «Как?» «С девушкой», — удивляется Изюм. «А Настя?» «А что Настя?» «Настя с мороженым осталась». «Вот такие у него, Альбертика, великосветские манеры», — провозглашает Изюм все с той же кафедры, у меня на веранде. «Скажем, разбежался он с бабой. Например, года полтора назад была у него каланча. Делал ей ремонт и, как обычно, остался там. Любовь была несусветная, шарики-цветочки, рука и сердце, щит и меч. Потом ремонт закончился, Альбертик слинял. У него же новый ремонт по плану, да? И каланча сильно страдала. Так что ты думаешь, Петровна? Ее родители, чтобы вернуть Альбертика в лоно, снова ремонт затеяли. Во как! Сейчас у Альбертика Галя. Она работает в пряниках, то есть закусь всегда под рукой. Галя оказалась лучше всех, так как нащупала правильный подход и успешно его использует. Галя его бьет. И Альбертик уважает ее увесистую руку. Хотя комплекция она небольшой. Как раз такой... как Изюмина супруга Марго, а потому, приехав к Изюму в гости на пленэр, Галя таскает из шкафа и пялит на себя Маргошины шмотки. Недавно приехала, надела куртку, а там в карманах фантики от жвачки, стеклянный шарик. Это Марго недавно была. Приезжала контролировать ситуацию. «Это что такое?» Возмутилась Галя, опустив руку в карман и нащупав там неопознанные объекты. «Это что за, блядь, тут мою куртку носила?» «Достали меня эти гости», — жалуется Изюм. «Понимаешь, они приезжают, когда вздумается, привозят бухло и какую-то отраву с уличного лотка, а я тут готовь, подавай-принимай, одним словом, пластайся. А если их отрава осталась недоеденной, они забирают ее с собой. Представь, Петровна, — говорит, — они в постели едят. Они в постели едят арбуз. Что за манеры? Шкурки от бананов под кровать бросают. Я вот повешу над зеркалом объявление: шкурки от бананов под кровать не бросать. Штраф 10 000 рублей. Вчера с утречка звонит. Тут у меня такое, такое! Тут один встал и говорит: всех сейчас убью. Почему? Спрашиваю, опасаясь, что за этим последует длинная повесть о любви и смерти, а у меня на сегодня большие планы по уборке двора, да и поднялась я с такой головной болью, что в глазах салют. Да ему лимон в штаны положили. Лимон? Ну да, причем цедру сняли, пожамкали и бросили в брюки. Ну и что? Мычу я, мотая от боли головой. Как что? У него теперь штаны лимоном пахнут. Все эти новости обрушиваются на меня, едва я въезжаю в ворота своего имения с мечтой отрешиться от суеты. Не тут-то было. Изюм ожидает меня, как провинциальный актер жаждет выхода на публику. И пока я навожу порядок, мою пол, тягаю ведра, он таскается за мной, дает советы, поправляет, критикует, в конце концов отбирает швабру, лейку, топор, плоскогубцы или отвертку и принимается за дело сам. Словом, в деревне Изюм. В Москве, как вы понимаете, производственный процесс, компания продвижения книг, работа с топовыми авторами, начальство и бесконечные совещания. Жизнь бурная, идиотская, пустая, из потрясений жизни подлинной только одно. Я потеряла и вновь обрела Пушкина, на которого напала ворона, когда тот сидел на балконе. Возможно, наоборот, Пушкин на нее напал, учитывая его сволочной характер и охотничью прыть. Еще только, как пишут классики, занималась заря, когда я подскочила от его душераздирающих воплей. Пушкин, как любовник молодой, висел когтями, вцепившись в нижний бордюр балкона, а над ним куражилась ворона, дико каркая, налетая и продолжая сбивать моего котика. На подмогу ей прилетела еще одна. Муж, подруга, и вдвоем они его добили. Пушкин рухнул вниз в голые колючие кусты. Пока я натягивала штаны и свитер и выбегала во двор, Пушкин залег под какой-то автомобиль. Я садилась, вставала на карачки, ложилась на грязный асфальт, умоляя его выползти ко мне. «Пушкин!» — страстным голосом взывала я. «Пушкин, собака!» «Граждане!» пересекающие об эту раннюю пору двор, с интересом глядели на безумную тетку. Я схватила припрятанную в кустах лопату дворника Адыла и стала шпынять ею под машиной, стараясь вытолкнуть котяру. Вороны надо мною продолжали кружить и громко каркать. Я продолжала взывать к солнцу моей личной поэзии, то садясь на асфальт, то вставая на карачки. Потом устала и присела на бортик крыльца. Пушкин выскочил из укрытия, но ринулся не ко мне, а в сторону ворон. Видно, душа его жаждала реванша. Я рванулась в попытке схватить его, но он юркнул под другую машину и там залег. В конце концов, от всего сердца послав его к чертям, я удалилась домой досыпать. Проснулась от раскатов грома и шума ливня. Драматические картины вспыхнули перед моим, и опять классиком, мысленным взором. Задавили. Украли добрые люди. Расчленили вороны. Короче, вновь безумная женщина, насквозь промокшая и вконец одичавшая, днем и ночью бродила по округе с криками «Пушкин! Пушкин!» А округа, сами понимаете, какая. Патриаршие пруды, отели-рестораны, галереи, элитные дома. «Пушкин, паскуда!» — завывала эта безумная баба. «Пушкин, падла черная!» А вчера ночью мы с Лукичом, безутешные и осиротевшие, возвращались с прогулки и узрели блудного корсара, очень грязный и очень довольный, он сидел перед дверью родного подъезда. Я покорно его подхватила и понесла мыть-кормить. Поздно вечером позвонил из Каунаса Мартинес поздравлять с праздником. Как это было не кстати! Надежда только-только развела в ведре доместос, сняла скатерть, расстелила вместо нее газеты и водрузила ведро на стол, собираясь чуток освежить стенки, изгвазданные зверюгами. Мартинес был кандидатом филологических наук, весьма образованным, культурным и светским человеком, много гладко и красиво говорящим. Когда Надежда слышала в трубке такой знакомый, такой обстоятельный, густой голос с легким прибалтийским акцентом, она понимала, что в ближайшие час-полтора сможет разве что ходить по квартире, прижав трубку к уху плечом и совершая скованные хозяйственные действия — цветочки полить, вытереть пыль. Собственно, именно из-за этих его звонков она когда-то купила радиотелефон, чтобы не спятить. Прервать Мартинеса могла только включенная на полную мощность бензопила. Да где ее взять? Час-полтора вынь да положь. Вот что означал в трубке его обходительный гудеж. «О, Марти!» — воскликнула Надежда и вздохнула с глубоким отчаянием. «Спасибо, что не забываешь». Только так с ним и следовало говорить. Такими вот штампованными фразами китайского производства. Впрочем, все было бесполезно. Сейчас, к примеру, хоть небо тресни надвое, ей придется минут 10 выслушивать поздравления с женским днем 8 марта. Хотелось сказать: «Ну, хватит уже, Марти, прекрати нести эту пургу! Хрен с ним, с идиотским днем Кларки Цетки!» Тут же упомянув, что в Калужском районе есть деревня Карла Липкнехтка. Ей всегда хотелось завернуть разговор в хулиганскую подворотню. Но это было бы главной ошибкой, продлением мучений минут на 40, вытягиванием одной ноги из трясины и погружением туда же второй ноги. Они учились в одной группе в университете в те незапамятные времена, когда Надежда была тощей умницей в старом растянутом свитере, ибо одна растила Лёшика и, чтобы не бросать учебу, содержала няньку, вздорную, грубую, но расторопную и добрую Дарью Никодимовну, родом из Ростова-на-Дону. Впоследствии Мартинес женился на Ирке Кабановой, очень тихой, старательной девочке. Поговаривали, что она валютная проститутка. Во всяком случае, в те пустые холодные годы Ирка всегда была изумительно дорого одета. Он увез ее в Каунас, родил с ней двух крепких литовских девах, преподавал, разъезжал, защищал диссертации, выступал на конференциях, проживал жизнь. Все эти годы, трудно поверить, являя собой уникальный человеческий тип, не поддающийся ни малейшему изменению. Но лет 5 назад он похоронил Ирку и вдруг остановил свой бег, задумался. Вокруг простиралась увлекательная и очень разнообразная жизнь. Очень разнообразная. Обе дочери уже отчалили, каждая в свою семью. Знакомых дам Мартинес счел весьма приземленными и провинциальными. Все чаще на память приходили молодые годы, студенческая жизнь в столице. Вот именно в столице настоящая жизнь, как известно, в любой стране бурлит исключительно в одном только городе. Вот тогда он сконцентрировал внимание на давней подружке Наденьке, предварительно вызнав через бывших сокурсников, что личная ее жизнь, как там говорят в бабских телепередачах, не сложилась. Сама Надежда считала, что жизнь ее распрекрасная сложилась шикарно. Но присутствовал в их отношениях еще один нюанс. Не то что непристойного свойства, нет. Что там непристойного в попытках филолога заработать пером на семью Надеток? Достоевскому можно? Куприну, пожалуйте. Гоголю за милую душу, а нам отчего не дерзнуть? За годы работы в крупнейшем издательстве России Надежда наблюдала несколько вполне удачных проектов по созданию брендов буквально из ничего, из мусорной мелочишки, из прелых, что называется, портянок. В этих опытах прорыва на книжный рынок принимали участие и кое-кто из знакомых, даже двое ковбоев-журналистов, бывших ее сослуживцев по газете «Люберецкая правда». Засучив рукава, они, как правило, принимались строчить детективы. К середине 90-х те приобрели невероятный спрос у российской публики. Да что там? Надежда самолично придумала несколько удачных псевдонимов, приводить которые здесь некорректно и неправильно, учитывая дикие тиражи и дикие гонорары, полученные авторами на ниве этого хлебобулочного производства. Нет, ничего непристойного в сочинении романов Надежда не усматривала. Псевдонимы придумывала размашистые и даже хлесткие, отчасти забавляясь этим. Но дело в том, что Мартинес, старый друг и сокурсник, как ни странно, возможно, пребывая в стрессе после кончины любимой супруги, решил попробовать себя в сочинении эротической женской прозы. И псевдоним при этом выбрал соответствующий — Светлана Безыскусная. Надежда не была ни ханжой, ни пуристкой. В свое время и сама, изрядно рискуя, участвовала в русской рулетке под названием «Книжный бизнес». В самые огнестрельные годы она, одинокая, отчаянно молодая, взяв страшную ссуду у двух бандитов, успешно вела два книжных магазина и два ларька на Курской и на Павелецкой, тяжело вкалывала, охотно присоединялась к рабочему классу, лично разгружая фуры с книгами и тягая ящики весом под 30 кило, задорно именовала себя торгашкой, деньги копила азартно и с пониманием: проначишь трофилку, проначишь и хруст. На полке выставляла новинки всех жанров и направлений. Пусть в этом садике расцветают все цветы. А что? Кому-то Бердяев с Соловьевым, кому-то Умберто Эко с Рэем Брэдбери, а кому-то и кобыла-невеста, то есть Светлана Безыскусная. Первую сагу с изящным минетом Мартинес выпустил за свой счет на родине, в Литве. Тираж был крошечным, в 500 экземпляров. Но неожиданно он так молниеносно разошелся по знакомым, что автор приободрился и допечатал сагу, на сей раз с бесстрашной обложкой. Протоптал тропинки в неприхотливые книжные киоски, всюду представляясь литературным агентом Светланы Безыскусной. Затем он накатал еще три романа, а года полтора спустя Надежду вызвал Сергей Робертович со своим задиристым: «Ну, здравствуй, душа моя! Ты для чего задницей место протираешь?» — восклицал он, как обычно, весьма причудливо монтируя из разных народных оборотов и поговорок свой собственный незаемный стиль общения. «Вот женщина! Пишет ярко, завлекательно, с огоньком. Почему до сих пор нами не оприходована? Давай, дерзай, ищи эту минетчицу, эту, как ее...» Он бросил взгляд на обложку. Там между двух пристально нацеленных грудей висело тяжкое распятие. «Господи, Светлану Безыскусную!» Так награда нашла героя, издательство обрело нового перспективного автора. Этот идиотский женский псевдоним, вкупе с тягучим баритоном, сцены однообразных и убогих случек, пылающих страстью героинь в его сочинениях, которые сам он именовал «тьфу, садами удовольствий», все это повергало надежду в бесконечную тоску, доходящую до ненависти. Ни сил, ни желания выслушивать высококультурную бодягу бывшего сокурсника в его настырных попытках возобновить нашу былую дружбу у нее не было. Словом, у каждого своя Голгофа, Надеждина Голгофа носила литературный псевдоним Светлана Безыскусная, хотя по старой студенческой привычке откликалась на имя Марти. Уже несколько лет Мартин испытался либо приехать к Надежде повидаться, либо вытянуть ее в Каунас, и все их длительные беседы были ничем иным, как сражением на линии обороны. Сюда его пускать было нельзя, ехать в Каунас она не собиралась. Минут через 10, закончив с поздравлениями, «Я бы хотел, моя дорогая, в текущем году встретить тебя там, где ты выберешь сама, и лично поздравить с тем, что твоя пылкость, твой ум и восхитительная деликатность с годами ничуть тебе не изменили». Закончив с поздравлениями, Мартинес перешел к следующему пункту программы — обсуждение жизненных реалий. Спросил, чувствуется ли кризис в Москве. Надежда оживилась. Хулиганская подворотня манила досрочным освобождением от куртуазного минуэта, тем более что следующим номером программы должен был стать мягкий натиск Светланы Безыскусной по теме нового эротического шедевра. «Чувствуется, Марти, очень. Вот в прошлые новогодние праздники мы с Лукичом собрали по ближним помойкам полмешка жестяных пеналов из-под виски, а в этом году всего один». С одной стороны, только так и можно прервать всю его невыносимую чушь, с другой стороны, то была чистая правда. Обходить окрестные помойки научил ее Лешик, чья художественная натура являла собой бесконечный хэппининг. «Ты не представляешь, мать, что за клондайк наши добрые русские помойки! В прошлую пятницу у себя во дворе я надыбал резной пюпитр с клавесина XVIII века. Я ведь стала страстной обходчицей помоек, Марти. Я тебе хвасталась, и Лукичу приятно. Бывают находки потрясающие». В трубке возникла пауза, словно кто-то кран перекрыл. Тогда Надежда решила рискнуть. Взяла кисть и помаленьку, потихоньку, краска-то уже разведена, приступила к затеянной побелке, а то весь вечер потеряешь в светской беседе. «Вот на днях подобрала на помойке большой пакет», — продолжала она, осторожно набирая на широкую кисть чуток краски, удовлетворенно отметила, оттенок подобран точно. «А в нем настоящие сокровища и все артефакты советских времен. Суконная скатерть овальной формы совершенно изумительная. Большой кусок серебристой ткани типа гобелена и огромная бархатная портьера с выдавленными розами. Алло, ты слушаешь?» «Я... да, конечно, Наденька, дорогая», — сдавленно пробормотал Мартинес. «А портьера, — оживленно продолжала она, — ее уже несло на бешеных рысаках, и в то же время все смелее и размашистей она водила кистью по стене. Портьера необычайного цвета, такого, знаешь, зеленого, а скорее салатного, очень редкого, изысканного. Сынок сказал, этот цвет называется эмеральдовый. А я, представь, и не слышала такого названия дореволюционного, и у нынешних писателей никогда не встречала. Вся эта современная литература, Марти, в смысле стиля, совсем оскудела. Ты не поверишь, что за подзаборный примитив приходится читать и редактировать. не говоря уже о бранных словесах, обо всей этой уличной грязи, что ни страница, то мат-перемат. В это мгновение Пушкин, лениво охотившийся на книжном шкафу, выпустил из лапы пойманную моль, и та полетела вниз, кувыркаясь и пытаясь зацепиться за воздух покалеченными крылышками. Кот напрягся, высматривая колченогий полет упущенной добычи, и черной молнией сиганул за ней прямо в ведро с доместосом, подняв при этом целый веер белых брызг. «Блядь, чтоб ты сдох!» — завопила в трубку Надежда. Уважаемая коллегами и авторами, Надежда Петровна Авдеева, руководитель отдела современной русской литературы крупнейшего издательства России, отбросив кисть и телефонную трубку, она ринулась спасать своего облезлого, оглохшего и ослепшего каскадера. Часа через два, уже засыпая, вялой рукой поглаживая притихшего и все еще влажного Пушкина, она вспомнила, что надо бы Мартинусу отзвонить, а то как-то внезапно прервался культурный разговор. Надо отзвонить непременно, когда-нибудь, по возможности.